3. Фредди Линклеттер, коллега Брейди по скорой компьютерной помощи, до того, как мир узнал, что Брейди Хартсфилд — чудовище, сидит за кухонным столиком и вращает пальцем серебряную фляжку, ожидая мужчину с модным портфелем. Доктора Зет, как тот себя называет, но Фредди не дура. Она знает его имя и фамилию, вычислила по инициалам на портфеле. Феликс Бебино, главный невролог мемориальной больницы Кайнера. Знает ли он, что она в курсе? Фредди полагает, что да, и ему без разницы. Но это странно. Очень. Ему за 60, типичный седовласый старичок, но он напоминает ей другого человека, куда более молодого. Если на то пошло, самого знаменитого, точнее, печально знаменитого пациента доктора Бебино. Фляжка вращается и вращается. На ней выгравировано ГХ и ФЛ вместе навек. Что ж, навек ограничилось примерно 2 годами, и Глория Холлис давно уже где-то еще. Бебино, или доктор Зет, как он величает себя, словно злодей в комиксе, отчасти тому причина. «От него мурашки бегут по коже», — говорила Глория. «Другой старикан ничуть не лучше. И деньги их — дерьмо. Мне такого не нужно. Я не знаю, во что они тебя втянули, но рано или поздно закончится все это плохо, и я не хочу попасть под раздачу». Разумеется, Глория уже встретила кого-то еще, кого-то более красивую, чем Фредди, с ее угловатым телом, большой челюстью и изъеденными оспинами щеками. Но об этом она как раз и не хотела говорить, и, естественно, не хотела. Поначалу все казалось таким простым, и как она могла отказаться от денег? Она практически ничего не скопила, работая в киберпатруле Discount Electronics, а после закрытия магазина смогла найти лишь работу программиста-фрилансера, и денег едва хватало, чтобы не оказаться на улице. Обладая она, как говорил ее прежний босс, Энтони Фробишер, коммуникабельностью, все вышло бы иначе, но с этим у нее было совсем плохо. И когда старикан, называвший себя Z-боем, заявился со своим предложением, бог свидетель, предложение это так и просилось в комикс. Она восприняла его появление как подарок судьбы. Жила она тогда в паршивой квартире в Саутсайде, части города, именуемой Раем Чурбанов, и с месячным долгом за аренду, несмотря на деньги, уже полученные от этого парня. А что она могла сделать? Отказаться от $5000? Не смешите. Фляжка вращается и вращается. Парень запаздывает, может, не придет вовсе. И как знать, вдруг оно и к лучшему. Она помнит, как старик оглядывал ее двухкомнатную квартиру, где большинство вещей хранились в бумажных пакетах с ручками. Не составляло труда представить, как она, в окружении этих пакетов, пытается заснуть под одной из эстакад центральной магистрали. «Вам нужна квартира побольше», — сказал он. «Да, а фермерам в Калифорнии нужен дождь». Она помнит, как заглядывала в конверт, полученный от него. Помнит шелест 50-долларовых купюр. Помнит, какой приятный это был звук. «Это хорошо, но к тому времени, когда я рассчитаюсь со всеми людьми, которым должна, почти ничего не останется». Большинство этих людей она могла послать, но не собиралась ставить в известность старика. «Денег будет больше, и мой босс позаботится о том, чтобы вы переселились в другую квартиру, где вас могут попросить принимать кое-какие товары». Вот тут зазвенели тревожные колокольчики. «Если вы о наркотиках, сразу об этом забудем». Она протянула старику набитый деньгами конверт, хотя и через силу. С презрительной гримасой он оттолкнул ее руку. «Никаких наркотиков. Вас никогда не попросят расписываться за что-то незаконное». И теперь она здесь, в кондоминиуме, неподалеку от озера. Дом всего в 6 этажей, так что никаких захватывающих видов. Да и это не дворец. Совсем не дворец, особенно зимой. Между более высокими, новыми и красивыми зданиями кое-где проглядывают пятачки воды, но ветер в квартиру попадает без труда, будьте уверены. А в январе ветер этот холодный. Она ставит термостат, вот кто большой шутник, на 80 градусов. 26,7 градусов Цельсия. Но по-прежнему сидит в трех рубашках и кальсонах под плотницкими джинсами. Рай Чурбанов остался в далеком прошлом, и это плюс. Но вот вопрос, а к этому ли она стремилась? Серебряная фляжка вращается и вращается. ГХ и ФЛ вместе навек. Только ничто не вечно. Жужжит дверной звонок, заставляя Фредди подпрыгнуть. Она берет со стола фляжку, единственный сувенир, оставшийся от роскошной Глории, и идет к домофону. Подавляет желание вновь заговорить с русским акцентом. Парень этот, как бы он себя ни называл, доктор Бибино или доктор Зет, немного ее пугает. Не так, как пугал бы торговец кристаллическим метом из рая Чурбанов, но все равно пугает. Так что лучше не выдрючиваться, как можно быстрее подвести черту и надеяться, что ее будут ждать не слишком большие неприятности, если все откроется. «Это знаменитый доктор Зет?» «Он самый». «Опаздываешь?» «Я отрываю тебя от чего-то важного, Фредди». «Нет, ничего важного. Ничем важным в эти дни она не занимается». «Деньги принес?» «Конечно». Нетерпеливым голосом. В той же нетерпеливой манере говорил старик, с которым она преимущественно и вела это безумное дело. Внешне у него и доктора Зет не было ничего общего, а вот говорили они настолько одинаково, что Фредди иной раз задавалась вопросом, а не братья ли они. Эта манера говорить отличала еще одного мужчину, с которым она раньше работала, и который оказался мистером Мерседесом. Фредди не хочет думать об этом, как и о различных поручениях, что выполняла по указанию доктора Зет. Она нажимает кнопку домофона. Идет к двери, укрепляет дух глоточком шотландского. Убирает фляжку в нагрудный карман средней рубашки, сует руку в карман той, что у тела, где лежат мятные постилки. Она уверена, что доктору Зет глубоко плевать на запах виски, который он может унюхать, но привыкла забрасывать в рот мятную постилку после глотка спиртного еще со времен работы в Discount Electronics, а давние привычки — самые крепкие. Фредди достает пачку Мальборо из кармана верхней рубашки и закуривает. Еще один способ замаскировать запах спиртного. И опять же, позволяет успокоиться. А если бы Бину боится воздействия табачного дыма? Ну что ж, не повезло. «Этот парень поселил тебя в отличной квартире и заплатил почти 30 тысяч долларов за последние года полтора», — сказала ей Глория. «Немалые деньги за то, что, по твоим словам, любой хакер сделает даже во сне. Тогда почему ты? И почему так много?» Об этом у Фредди тоже нет желания думать. Все началось с фотографии Брэди и его матери. Она попалась на глаза Фредди в чулане, примыкавшем к подсобке Discount Electronics, вскоре после того, как сотрудникам объявили, что магазин в торговом центре Birch Hill закрывается. Их босс, Энтони Фробишер по прозвищу Тоунс, вероятно, нашел ее на рабочем месте Брэди и переправил в чулан с остальными его личными вещами, после того, как выяснилось, что Брэди — тот самый печально знаменитый Мерседес-убийца. Фредди не питала особой любви к Брэди, хотя в свое время они несколько раз со всей серьезностью говорили о гендерной идентификации, но чисто импульсивно вставила фото в рамку и отнесла в больницу. Потом приходила несколько раз из чистого любопытства и отчасти из гордости, вызванной реакцией Брэди на ее появление. Он улыбался. «Он на вас реагирует», — сказала ей новая старшая медсестра Скапелли после одного из ее визитов. «Это очень необычно». К тому времени, когда Скапелли заняла место Бекки Хелмингтон, Фредди узнала, что доктор Зет, снабжавший ее деньгами, на самом деле доктор Феликс Бибино. Об этом она не думала. И о коробках, которые начала доставлять UPS из Harry Knott, тоже не думала. И о заданиях, которые выполняла. Она стала экспертом по недуманию, потому что, начни она думать, некие связи стали бы совершенно очевидными. И все из-за этой чертовой фотографии. Теперь Фредди сожалеет о том, что уступила велению души, но, как говорила ее мать, знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил. Она слышит шаги, приближающиеся по коридору. открывает дверь до того, как гость нажимает кнопку звонка, и вопрос слетает с ее губ, прежде чем она осознает, что собирается его задать. «Скажи мне правду, доктор Зет, ты Брейди?»